ее уставу или основному документу, как тогда его называли. Сложности межсоюзнических отношений. Военное планирование. Поднятый в Тегеране вопрос о военном планировании требовал дальнейшей разработки. Этими проблемами в основном занимались советские и американские стороны, исходя из обмена мнениями, состоявшегося при встречах главы советского правительства и американского президента в иранской столице. В частности, речь шла о так называемых челночных полетах американских самолетов. Вылетев с запада и сбросив запас бомб над Германией, американские эскадрильи могли бы приземляться на советской территории, где они заправлялись бы горючим, брали новый груз бомб и выполняли бы ту же операцию на обратном пути. Для обсуждения этого вопроса посол Гарриман посетил Сталина в Кремле 2 февраля 1944 года. Сформулировав суть проблемы, посол подчеркнул, что, имея в своем распоряжении аэродромы на территории Советского Союза, американская авиация могла бы, стартуя из Англии и Италии, бомбить территорию Германии. Теперь же бомбежки проводятся обычно по периферии, а в случае нападения на отдельные объекты пилотам нередко приходится пробиваться обратно той же трассой, порой на поврежденных самолетах, преследуемых целой стаей германских истребителей-перехватчиков. Сколько самолетов будет участвовать в челночных операциях? — спросил Сталин. «Мы думаем производить от 1 до 3 полетов по 120 машин в каждом», — ответил посол. «Должны ли русские снабжать эти самолеты горючим?» «Нет. Горючие бомбы, необходимые запасные части, поступят из Соединенных Штатов». «А кто будет обслуживать самолеты, американцы или русские?» «Видимо, придется доставить определенное число американских специалистов, особенно по обслуживанию тяжелых бомбардировщиков Б-17 и Б-24. Если же русские смогут обеспечить наземный персонал, который работал бы под руководством американских специалистов, то это было бы замечательно». Немного подумав, Сталин сказал: «Мы относимся к этому плану положительно. Полагаю, гитлеровцы после этого больше почувствуют силу ударов союзников». Согласованы таким образом челночные операции, было дано кодовое название «Френтик» — «Мощный». Для начала Сталин предложил предоставить на советской территории аэродромы для приема от 150 до 200 тяжелых бомбардировщиков. Он также дал разрешение ежедневно приземляться на советской территории американским фоторазведывательным самолетам, причем один из них прилетел бы из Италии, а другой из Англии. «При фотографировании целей на территории Германии, — сказал Гарриман, — наши разведчики охотно будут уделять специальное внимание тем районам, которые представляют особый интерес для Красной Армии». Сталин поблагодарил, а затем стал спрашивать относительно октанового числа топлива, которым пользуются американские самолеты, о том, как будет поддерживаться связь с землей и о возможном языковом барьере в этой связи. Гарриман сказал, что он даст поручение главе американской военной миссии генералу Дину согласовать все эти практические вопросы с советскими специалистами. Так советской стороной был благожелательно и быстро решен вопрос, считавшийся американским правительством чрезвычайно важным. Второй вопрос, интересовавший Гарримана во время этой беседы, касался получения авиационных баз в Приморье. Такими базами американцы хотели воспользоваться для усиления воздушного наступления на Японию. Однако на данном этапе советское правительство не проявило готовности вести переговоры по данной теме. «Мы по-прежнему опасаемся, как бы предоставление вам баз не спровоцировало японское нападение до того, как наши вооруженные силы на Дальнем Востоке будут переоснащены и усилены», пояснил Сталин.